Глава третья. Хитрый план. Похищением двух рыцарей руководил наш старый знакомый, суперагент Сэм. Проведенная акция имела цель запугивания, одурманивания и околпачивания противника. Сэм руководил специальным подразделением по мелким пакостям и крупным бякам. Эти парни назывались «выползалы». Вообще-то особого волшебства у чертей не было. Колдовать они не умели. Но зато благодаря богатым возможностям пластилина выползалы могли принимать любую форму, становились похожи на любой предмет и проникали повсюду. Распластавшись в коврик, они подползли к ничего не подозревающим спаниелям и, подпрыгнув, буквально облепили бедных рыцарей с ног до головы. Оба пса пытались вырваться из вязких душных мешков, но их быстренько уволокли подальше. Этим и объясняется почти полная бесшумность операции. Сэм, ты блестяще провел операцию. Две фарфоровые шавки у нас в плену. Стараюсь, Ваше Величество. Однако до нас дошли странные слухи. Говорят, что ты теперь наставник молодежи. Ну, не совсем. Хотя, вообще-то я воспитываю племянника. Лемох, если не ошибаюсь. Все считают его безнадежным. Да, он очень глуп, Ваше Величество. Позовите сюда этого малыша. Зачем он вам? Этот мальчишка ничего не понимает, и если что-нибудь нужно, то я и сам. Не суетись, Сэм, не надо. А вот и он. Подойди сюда, мальчик. Черти приволокли ошеломленного лемоха и подтолкнули поближе к владыке. Итак, отвечай. Мы слышали, что ты ухитрился завести знакомство с вражеской стороной. Я не знаю, я ничего не заводил. Мы просто... Ну, не скромничай. Ведь ты знаком с фарфоровым щенком по имени Роберт. Я не... Мы не то чтобы знакомы. Ну, в смысле, и не друзья. То есть даже наоборот. Ваше Величество, мы действительно встретили одного щенка. И его, кажется, звали Роберт. Но это было до объявления войны. И потом, они только дети. Дети? Ах, да, ну, конечно, дети. А скажи мне, Лемох, ты хотел бы еще увидеть своего друга? Да. Я разрешаю тебе это. Пригласи своего друга в гости. Мы познакомимся с ним, а если он приведет с собой пару рыцарей, то мы устроим целый пир. Такие благородные противники для нас. Большая честь. Правда? Я могу пригласить к нам в гости Роберта и еще кого-нибудь? Конечно. Беги же. Мы вас ждем. Лемох в припрыжку понесся к полке, не заметив предостерегающего взгляда своего дяди. А из придурка будет толк. Жаль, что он об этом не подозревает. Суперагент Сэм смеялся вместе со всеми, но если бы кто-то заглянул в тот миг в его глаза, он увидел бы ненависть. Лемох. Когда Лемох наконец добрался до места, он с удивлением обнаружил суровую крепость. С вышки на него глянул рыжий пес, напоминающий медведя. Что тебе нужно, малыш? Я ищу Роберта. Он приглашал меня в гости. Сэр Чау-Чау, а это был он, слегка поморщился. Веселенькое время вы выбрали для нанесения визитов. Война! А ты вроде бы из пластилиновых чертей. Да, сэр, меня зовут Лемох. Ну что ж, ваше дело молодое. Эй, Роберт, тебе пришли? Через пару минут друзья уже весело болтали, сидя под крепостной стеной. Роберт, мне разрешили пригласить тебя в гости. Наш владыка хотел бы поближе познакомиться с вами. Не понял, с кем это с нами? Ну, с тобой, с сэром Готвардом, с другими рыцарями. Понятно, а зачем? Что зачем? Ну, зачем ему с нами знакомиться? Вы ведь объявили нам войну? Мы? Мы ничего вам не объявляли. Это вы прислали нам вызов на бой. Наш владыка совсем не хотел воевать. Кто не хотел воевать? Вы не хотели воевать? А кто украл у нас порта или порта? Понятия не имею. Я не крал. А куда же они делись? Вы первыми напали на нас. И эта война – дело чести для нашего ордена. Ой-ой-ой, какая патетика. Скажи лучше прямо. Ты идешь в гости или боишься? Рыцарям страх неведом. Но я должен предупредить сэра Готварда. Вот и отлично. Его я тоже приглашаю. И всех, кто захочет пойти. Жди здесь. Роберт скрылся в воротах крепости. Сэр Готвард отнесся к сообщению своего ученика очень внимательно. Он заявил, что во время войны такие вопросы решаются общим собранием. И все рыцари, свободные от службы, собрались у сэра Нюфа. Итак, нашего уважаемого сэра Готварда с его воспитанником приглашают в гости к нашим врагам. Прошу высказаться, господа. Я полагаю, что это ловушка. Однако, возможно, личная встреча с владыкой чертей изменит его мнение о нас. И если они не отменят войну, то хотя бы станут сражаться, уважая законы рыцарства. Пудель потратил уйму времени на прическу и втайне надеялся сохранить ее элегантный вид до конца войны. Может быть. Но, господа, нельзя забывать об исчезновении двух наших друзей. Ослаблять гарнизон крепости опасно. Позвольте я скажу. Быть может, это действительно ловушка. Быть может и нет. В любом случае, это неплохой шанс узнать о судьбе наших товарищей. Опять же, нельзя давать врагу повод усомниться в нашей храбрости. Я думаю, что такой поход достоин рыцаря. Чтобы не ослаблять оборону крепости, я пойду один. Вау, а я? Ах да, ну как же без тебя, малыш? Разумеется, мы пойдем вместе. Решено. Лимок, мы идем! Роберт бросился к воротам крепости. Предательство. Когда Лимох привел своих гостей в лагерь Полын-Бурьянова, у сэра Готварда исчезли все сомнения. Достаточно было одного взгляда на ухмыляющиеся рожи чертей, окруживших троицу, как все становилось предельно ясным. Бедный Роберт! Как жаль, что твоя дружба подвергается такому испытанию. Нет, сэр Готвард ни в чем не винил Лимоха. Он прекрасно понимал, что наивный чертенок был всего лишь игрушкой в чужих руках. Пластилиновые черти все теснее и теснее смыкали кольцо. Наконец вперед вышел суперагент Сэм. Он старался не смотреть на Роберта. Сэр Готвард, я полагаю? Честь имею. А вы, конечно, сэр Самюэль. Он самый. Вы знали, зачем шли? Догадывались. Тогда вы все понимаете. Мы же не дети. На веревке вас не тянули. В общем, сопротивление бессмысленно. О чем вы, дядя? Владыка пригласил их в гости, а вы... Дурак! Ничего ты не понял! Нет. Нет. Вы не сделаете этого! Я же привел их в гости! Вы же обещали! Сэму почему-то захотелось дать Лимоху крепкую затрещину. Но вместо этого он обернулся к сэру Готварду и официальным тоном заявил: «Вы арестованы! Я гость! Отпустите хотя бы щенка! Вы арестованы оба!» Кто-то из генералов протиснулся вперед и дернул Ризеншнауцера за хвост. «Сопротивление бессмысленно!» Сэр Готвард не удостоил его даже презрительным взглядом. «Но Роберт...» Маленький фокстерьер вцепился ему в ухо. Черти угрожающе протянули лапы, и сэр Готвард понял, что без драки не обойтись. И началось. Боже мой, как дрался сэр Готвард! Ризеншнауцер отчаянно храбр, обладает отличной реакцией, быстр в движениях и, главное, никогда не теряет головы. Многие черти в тот день пожалели, что вообще родились на свет. Старый рыцарь перекусал больше десятка чертей, поразбивал с полсотни носов и оборвал кучу хвостов с кисточками. Роберт сумел таки отгрызть генеральское ухо. Сэр Готвард мог гордиться своим учеником. Их победили только количеством. Когда жлоб Полын Бурьянов пожелал посмотреть на пленников, они были уже не опасны. Сэр Готвард и Роберт сидели в большой стеклянной банке, где, впрочем, уже находились и похищенные спаниели. Сэр Порт и сэр Ляпорт. Тюрьма была идеальной. Во-первых, прозрачные стенки позволяли контролировать действия заключенных. Во-вторых, вылезти было просто невозможно. Лапы скользили по стеклу, а высота банки делала бессмысленными все прыжки. Владыка пластилиновых чертей лениво оглядел пленников. «Эй, Сэм, кажется, все идет неплохо. Всего было 12 фарфоровых псов. Трое у нас в плену. Четверо где-то шляются, нарываясь на приключения. И так остается всего 5. 5 наивных старомодных дурачков надеются противостоять нам? Нам, великому племени пластилиновых чертей! Ты не находишь это смешным, Сэм? Не очень, Ваше Величество. Вы бы видели, сколько наших изувечил этот сэр Готвард. Неужели? Что ж, войны без жертв не бывает. Окажите помощь раненым. Кому надо, прилепите хвост, кому надо нос, а безнадежных выбросить на свалку. Да, а где наш маленький герой? Черти приволокли зареванного лемоха. Ну, что за слезы? Надеюсь, что это не от раскаяния в своем подвиге, а, Сэм? Нет, это от счастья. От счастья? Неужели? Значит, он исправляется. Что-что, а контролировать свои чувства суперагент умел, как никто. Владыка тихо поманил к себе одного из генералов и приказал тайно следить за Самуэлем. Сказка дяди Сэма. Итак, учитывая все события, расклад был действительно не в пользу фарфоровых рыцарей. Так и не дождавшись возвращения Ризеншнауцера и Роберта, сэр Нюф и прочие извинились перед сэром Кросби, признав его правоту. Все поняли, что приглашение в гости было ловушкой. 5 оставшихся рыцарей еще раз поклялись сражаться до конца и приготовились к битве. Сэр Гауф увел свой отряд в сторону, совершенно противоположную той, где находился лагерь врага. Сбить его с избранного пути было невозможно. Советов он не признавал, и надежд на его возвращение было мало. 4 пленников томились в стеклянной банке. Причем Роберта даже не брали в расчет, хотя отгрызенное ухо генерала давало ему повод гордиться собой. Надо признать, что владыка пластилиновых чертей сумел воспользоваться ситуацией. Жлоб Полын Бурьянов собрал войска и без всякой маскировки двинулся к крепости. Его армия состояла из 200 пехотинцев, десятка выползал, 50 амбалов из личной охраны, 6 генералов и 1 суперагента. Кроме того, за войском следовало с десяток малолеток, выполнявших роль связных и несколько санитаров. Учитывая особенности материала, пластилинового черта было сложно убить. Раны мгновенно затягивались, а вместо утерянной руки или ноги санитары тут же нацепляли новую. Хотя, конечно, если в бою размазывали так, что впору соскребать, то уж тут санитаров зря не беспокой. Убить фарфорового рыцаря тоже непросто. Ну, если, конечно, молотком по голове, тогда да. Так, собственно, можно и мамонта изувечить.